Радио «Звезда». Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью. Одни служили ради денег, другие выполняли свой долг. О многом хотелось бы расспросить этих людей. Несостоявшееся интервью. В его основу легли подлинные документы из военных архивов. Только недавно с многих из них был снят гриф секретности. Выходец из простой рабочей семьи. Принципиальный большевик. Герой Первой мировой войны. Нелегальный резидент советской военной разведки. Оперативный псевдоним Золя. Вальдемар Озалс. Какой из меня герой? Орден Святого Георгия 4-й степени. За что вы получили? Да в Первую мировую. В рождественских боях под Ригой я вывел бригаду латышских стрелков из окружения германских войск. А где февральская революция застала штабс-капитана Озалса? В 17-м году я был в Латвии, в Риге. Меня выбрали председателем исполнительного комитета латышских стрелков. Но ненадолго. А почему? Германские войска захватили Ригу. Большевики предложили мне создать партизанское движение в тылу врага. Но вы не успели. Да, меня разоблачили. Арестовали за связь с красными. Но в царившем беспорядке гражданской войны мне удалось избежать расстрела. Вы ушли в подполье? Да, я был одним из руководителей движения «Рабочий союз». В 1932 году возглавил движение, боровшееся против прогерманской политики в Латвии. Поэтому вы поехали на войну в Испанию? Да. В 1936 республиканское правительство Испании пригласило меня в свою армию. С тех пор я беспрерывно боролся против фашистских режимов Франко, Муссолини, Гитлера. Скажите, почему после окончания Испанской войны в 1940 году вы остались во Франции? Я хотел вернуться в родную Латвию, но по просьбе советского военного атташе остался в Париже нелегальным резидентом под оперативным псевдонимом Золя. А какое вам поручили задание в оккупированной фашистами Франции? Мне поручили создать агентурную сеть. Я только взялся за дело, привлек ряд агентов, но не успел. Что же этому помешало? В июле 41-го мне передали рацию для самостоятельной связи с центром, но радиста найти не удалось. После нападения Германии на СССР моя резидентура осталась без каких-либо контактов с Москвой. Долго вы ждали связи с центром? Целых 2 года. В августе 43-го со мной вышел на связь резидент Анатолий Гуревич. Его псевдоним Кент. Тогда я не знал, что он был арестован фашистами, и от его имени со мной общалась гестапо. Скажите, вы встретились с Кентом? Да, я настоял на личной встрече. Но общались мы не наедине. Вместе с Кентом пришел некий Лэнс. Как потом выяснилось, именно Лэнс вел со мной переписку. А Кент ничего не знал об этом до самой нашей встречи. Ведь он сидел в гестапо. Но тогда я не подозревал об этом. Мои агенты 2 года бездействовали, шла война. Мы могли помочь СССР и очень хотели помочь. И вы передали мнимому связному центру разведданные и всю информацию по своей агентуре? Да. Более того, я пригласил на одну из наших встреч капитана Лежандра из группы французского сопротивления «Митридат». Я раскрыл все карты. В результате многие сотрудники группы «Митридат» были арестованы. Но вы и ваши люди оставались на свободе и продолжали добывать разведывательную информацию, которая не доходила до Москвы. Как думаете, почему вас не тронули? Я всего не знаю. Что-то узнал уже после войны, что-то додумал. Кент ведь был под неусыпным присмотром гестаповцев и не мог нам сказать, что ведет двойную игру. Но ему каким-то образом удалось уговорить фашистов сохранить жизнь мне и моей группе агентов. А французского капитана он успел предупредить. Оставшиеся в живых участники группы «Митридат» перешли на нелегальное положение. Но об этом я узнал гораздо позже. А в ноябре 44-го Францию освободили союзники. Освободили. И меня арестовала французская контрразведка. За связь с фашистами. Долго вы были в тюрьме? Недолго. При обыске французская полиция нашла мой доклад для передачи заместителю Кента. Этот доклад и сыграл решающую роль в освобождении советского разведчика Вальдемара Озелса из тюрьмы. Французская контрразведка убедилась, что Озелс не был пособником фашистов, что он верил, будто добывает сведения для советской разведки. В июле 45-го он вернулся в родную Латвию. Кавалер Святого Георгия 4 степени, революционер, антифашист, интернационалист, разведчик Вальдемар Озелс много лет работал в Рижском педагогическом институте. Он скончался в июне 49-го. Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью.